Глава 11. В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала, я убежал. Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы. Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только — скорей попасть к своим. Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я, как под хлороформом, в кустах запущенной лощины. Ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал, где приблизительно мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами, никто не останавливал меня. Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров, в шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки, беспокойной совой кричала раззолоченные звездами душная ночь. Отчаяние стало овладевать мною. Куда идти? Где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну, поросшую душистым диким клевером. Так лежал я долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук. На меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего. Он ведь не знал про документы кадета, я забыл сказать ему про них. Поначалу Чубук думал, что я тоже в плену. Но когда увидел меня сидящим на завалинке, особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицером. Его плевок, брошенный в последнюю минуту, сжег меня, как серная кислота. И еще горше становилось от сознания, что поправить дело нельзя. Объяснить и оправдаться не перед кем, и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда. Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь, и никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина, только гам птиц да лягушиные кваканье. В зломе на самого себя примешивалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, дернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики. Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха я прямо зашагал вдоль опушки. — Эй, кто там идет? — услышал я вскоре из-за кустов. — Я иду, — ответил я, не останавливаясь. — Что за я? Стрелять буду! — Стреляй! — с непонятной вызывающей злобой крикнул я, вырывая маузер из-за пазухи. — Стой, шальной! Раздался другой голос, показавшись мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику. — Васька, стой же ты, черт! Ведь это ж, кажется, наш Бориска! У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда, шахтера Малыкина. — Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас разузнать, бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли? Я... Че ты разошелся так? И бомбами швыряешься, и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли? Все рассказал я товарищам. Как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, Только о последнем плевке чубука не сказал я никому. И тогда уже выложил заодно обо всем, что слышал в штабе, о планах белых, о распоряжении, о том, что отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших. — Что же, — сказал Шибалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах палаш, — слов нету, жалко чубука. Был чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ, что и говорить. Большую оплошку сделал ты, парень. — Да, большую. Тут Шибалов вздохнул. — Ну, а как мертвого все равно не ворочишь. Нечем мне тебе говорить. Да и ты сам не нарочно, а с кем беды не бывает. — С кем беды не бывает, — подхватил несколько голосов. — Ну, а вот за то, что ты узнал про Жихарева, что торопился ты сообщить об этом товарищам, за это вот тебе моя рука... И спасибо. Круто завернув вправо, большими ночными переходами, далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шибалова и Бегичева, вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино. В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней. — Борис, — спросил он, — ты верхом ездил когда? — Ездил, — ответил я. — В деревню только у дядьки, да и то без седла. — А что? — Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную? — Хочу, — ответил я и недоверчиво посмотрел на Федю. — Ну, за место Бурдюкова будешь, его коня возьмешь. — А Гришка где? — Шибалов выгнал. И Федя вырвался. — Вовсе из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко, да и забыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка красная цена. Так поди ж ты поговори с Шибалом. Выгнал? Черт! Попову сторону взял. Я хотел бы возразить Феде, что вряд ли Шибалов станет держать Попову сторону. И что, вероятно, Гришка Бурдюков не нечаянно позабыл снять кольцо. Но тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение. Он, чего доброго, раздумает брать меня в конную разведку. Я смолчал. А в конную давно уж мне хотелось. Пошли к Шибалову. Шибалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданно хмурый Малыгин. — Пусти его, — сказал он. Парень молодой, проворный, да и так он ходит все. Без чувака скучает, они всегда на пару, а теперь не с кем ему. Шибалов отпустил, но из-под лобья, посмотрев на Федю, сказал ему, не то шутя, не то серьезно, — Ты, Федор, смотри, не спорьте меня, парня, ты двихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю. Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне, — Ладно, дескать, сами не маленькие. Через месяц я уже как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего бегового жеребца, который достался мне после Бурдюкова. Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя вовсе не был похож на расстрелянного чубука. Если... правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Стань тогда выговаривать или стыдить. Стоишь и злишься, и язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и поругаться, и помириться. С ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя. Иной раз... заладит свое, так ничем его не сшибешь.